Глава шестая. Маркел Нифонтов расправил волосатой рукой сидеющие усы, сладко зевнул и вдруг, схватив тряпку, ударил ею по крашенному прилавку. «Язвы! Погибели на вас нет!» — выругался он и с раздражением смел с десяток мух на пол. Всю последнюю неделю Маркел был не в духе. Стоял май, мертвая пора в торговом деле. Ушнины давно уже не везли, новую жди только к крещенским морозам, а панты будут не раньше Петровок. Свои сельчане товару покупали на гроши, все больше ребятишкам леденцы, четвертниками керосин, да изредка ситцу на платье. И то приходилось давать в долг до глубокой осени. Попробуй поторгуй тут. А хуже всего, что нож к горлу. Была власть эта новая, антихристова. Сбылись страхи зажиточных мужиков. Маркел, нагнувшись, злобно посмотрел в небольшое оконце. На другой стороне улицы наискосок стоял большой пятистенный дом с трепещущимся на нем четырехугольным куском красной материи. Как разъяренного быка дразнил Маркела этот цвет. Хотелось сорвать флаг, бросить на землю и топтать в придорожной канаве до тех пор, пока материя не превратится в прах. Чтобы не раздражаться, Нифонтов отвернулся и стал бесцельно перекладывать залежавшийся товар на полках. Десятый год держал Маркел лавку в Кунтуне. Весь наличный капитал вогнал в дело. Три первых года не мог нарадоваться. Торговля шла как нельзя лучше. Лавка-то ведь была одна. Запрашивай, сколько бог на душу положит. Глушь, и пожаловаться некому. Пять дней в сухое время года нужно отшагать из поселка по заболоченной Иманской паде, перерезанной протоками да речками, чтобы попасть к железной дороге в Волости. А в непогоду лучше и не ходи, утонешь где-нибудь при переправе в бешеной воде. Только и выручала зимой санная дорога. Попал Нифонтов сюда в те времена, когда по приказу губернатора, перебежавших через границу и падких до наживы китайцев, занимавшихся хунхузничеством, частью осудили, а остальных выселили за установление рабства среди орочей и гольдов. Богатую землями, лесом, рыбой и зверьем долину Имана стали заселять новоселы из уже стоявших около железной дороги русских деревень. Когда Маркел по совету Шабанова тайно от своих, начавших обмершаться раскольников, живших верст за 300 отсюда, перебрался к Евсеевке-Шмишевку и прибрел в Кунтун, его полонила красота места. Синие от девственных хвойных лесов вершины гор, умиротворяющая голубая даль. В лесу непуганные стада изюбров и кабанов, а в ледяной прозрачной воде косяки тайменя. Чего ж еще нужно? Сбросили Маркел с Фатиньей заплечные мешки и, встав на колени, положили земной поклон. Долго молились. Потом Маркел поднялся и молвил: «Здесь будем жить, Фатинья!» Обрадованная окончанием дорожных мук Фатинья кинулась целовать медный, переданный по наследству, позеленевший от времени крест. Заревела облегчающими слезами: «На Бога надеяться надо, Маркелушка, на Бога! Век молить, чтоб не оставил в муках во спасение души!» Маркел, сузив глаза, смотрел на далекие синеющие хребты, на крутые солнцепеки, поросшие дубом, и обронил: «Бог-то от Богом, а избу он нам не изладит с тобой!» Испуганно закрестилась робкая Фатинья, но перечить мужу не стала. Осенний с фиолетовой дымкой день угасал, со склонов несло прелым запахом тронутых утренними морозцами папоротников, кишмиша, полыни. На новом месте повалило Нифонтову счастье. Тем же годом до снега избу срубил. Тому времени в Кунтуне их было уже два десятка. На соболевку пошел, полный мешок соболей принес. Нехорошая только молва о тех соболях пошла. Поговаривали, что убил из-за них Нифонтов в тайге ни одного ороча. Но Нифонтов о своей охоте ни с кем не говорил, даже когда под хмельком бывал. Греха тоже не чувствовал. Разве у орочену душа? Пар! Когда растаял иман, спустился Маркел на бате вниз и выгодно продал мягкую рухлядь на китайщине, зашил 300-ных в исподнее и вьюком на двух лошадях в Кунтун приехал. Пороху, берданочных патронов, материи разной на 10 лет привез. А чтобы вытравить из памяти кунтунцев подозрения, больше половины привезенного товара в долг раздал. Под проценты. А осенью взыскал долг зерном и медом. Тяжелым, не знающим жалости оказался нрав у Маркела. Боялись с ним связываться. Не равен час на мушку, как орочен попадешь. А глаз у Маркела был острый. От первой удачи вскружилась голова у Нифонтова. Летом, после того, как прорубили дорогу на Кунтун и поехали в тайгу новоселы, двинул он в город за товарами. Не прошло и 3 лет, а у него ни дом, целые хоромы выросли. Всю пушнину скупал Маркел у верхних гольдов, да и свои старообрядцы, запрятавшиеся в глухих недоступных хуторах, тоже везли. Жернова снизу на валах притащил, мельница заработала. Работника завел, а сам в лавке сидел да бороду довольно поглаживал. Погони за наживой и к вере охладевал, мершиться стал. Дело-то чай торговое, без того нельзя. Богобоязненная Фатинья издергалась с ним, напоминая ему о постах да великих праздниках. С приставом, жившим за 3 9 земель в волости, знакомство свел. И, несмотря на то, что Вера был старой, законом преследуемой, уважал его пристав. Правда, немало красненьких перекочевало из кармана Нифонтова к грозному представителю власти. Да и соболюшек на шубке супруги его. Но на такое дело Маркел денег не жалел, уповая на то, что когда-нибудь пригодится рука закона. Вот с Евсеем только поначалу получилось нехорошо. Упрекал его Евсей за слабость к Вере и нарушение уговора о его жительстве в Кишмишевке. Но по прошествии 3 лет он круто изменил к Нифонтову свои отношения. При поездках на низы, где сбывал пушнину, добываемую всей Кишмишевкой, непременно стал останавливаться у Маркела. Последующие годы всех соболей и панты, доверяемые ему хуторянами, тоже стал сдавать ему. Понял Евсей, что им друг без друга не обойтись, и ради дела забыл прежние распри. С тех пор стал Нифонтов каждый год в Кишмишевку наезжать. По словам Евсея, подальше от мирских забот, в тишине, грехи отмаливать. Верили кишмишевцы Маркелу Осиповичу. Звали отцом-благодетелем, денно и ношно радеющим за них во имя веры единой и раскольничей. Так и жил бы Нифонтов без волнений и тревог, переводя соленый пот таежников на деньги, если бы на беду не появился в Кунтуне толстый, кривой на один глаз, похожий на медного Будду, молчаливый китаец. Купил этот одноглазый у невыдержавшего таежной жизни новосела халупу, разобрал и на ее месте китайский дом, фанзу глинобитную поставил. Удивлялись кунтунцы, зачем одинокому большая фанза? Но не успели они глазом моргнуть, как у китайца полно работников стало. Раскорчевали они ближние склоны гор, маком засеяли. За границу пошел опиум. Оттуда контрабандные ткани, спирт в банках, сласти. Через полгода у Кривого Лунтая уже свой ханшинный завод заработал. Новая фанза задымила. Примечание от чтеца. Ханшинный завод. Завод по производству китайского спирта. Махнул бы Маркел рукой и на завод, и на контрабанду, и на доходы конкурента. Жалко, что ли? Да в первый же сезон Одноглазый установил цену на пушнину в два раза больше, чем платил сам Нифонтов. Собрал он у Орочей всех соболей, да еще и в долг надавал товаров. Потом пошло в ход китайское зелье — опиум. Одурманил им Лунтай народцев и опять оставил Маркела с носом. К тому времени в Кунтуне стояло уже десятка три рубленых киржатских изб, огороженных высокими плотными заборами, и десятка два глинобитных, побеленных и покрытых соломой на украинский манер хат. У самого Имана на берегу в низких мазанках без потолочных перекрытий жили полукочующие гольды. Нифонтов рвал и метал. Злобой наполнялось его сердце на Лунтая. Однако где-то глубоко в душе эта злоба смешивалась с чувством уважения к достойному противнику. В конце концов, подавив гордость, пошел он в сопровождении вооруженного ножом Ивашки к Одноглазому. Тот усадил его на циновку, к низкому столику и налил в маленькие пузатые чашечки ханшина. Однако Маркел, побоявшись отравы, пить отказался. Предложение Нифонтова о разделе мест покупки пушнины Лунтай вежливо отклонил, сославшись на то, что этим делом занят не он один. Компаньоны вряд ли согласятся. Это был вызов. Нифонтов с ненавистью глянул в непроницаемую маску китайца и ушел ни с чем. А утром запряг свою лучшую лошадь и погнал с жалобой к приставу. К великому удивлению, пристав принял его довольно холодно. Выслушав сообщение о том, что китайцы, недозволенные законом, мак сеют, неопределенно пожал плечами. «Что делать, господин Нифонтов, что делать? Такова уж у них национальная особенность». И, помолчав немного, добавил, глядя на Маркела немигающими глазами. «А опиум? Это еще доказать надо. Может, Лунтай пампушки с маком любит кушать?» Примечание. Пампушки. Тесто, приготовленное на пару. Китайский хлеб. «Имею честь доложить, ваше благородие, что этот Одноглазый у крещенных гольдов за несправедливые долги девчонку малолетнюю в жены себе забрал. Я это так не оставлю, я до губернатора дойду». Пристав скрипнул стулом, поднялся и побарабанил пальцами по оконному стеклу. «Да, кстати, господин Нифонтов», — неожиданно совсем другим тоном заговорил пристав. «Что там за разговоры среди ваших сельчан идут о каких-то убитых вами инородцах?» И сник Маркел, губы затряслись, пряча глаза, глухим не своим голосом ответил. «Позлобен меня, ваше благородие, плетут из зависти. Не помнил, как вышел из полицейского участка, как сел в ходок, как стегал вожжой бешено несущегося жеребца. Купил, азиат, купил с потрохами проклятый! Убью, пристрелю гадину!» Грозился в бессильной ярости Маркел и, чуть не вылетая на ухабах, с развивающейся бородой, с расстегнутым воротом, еще сильнее хлестал испуганно храпящего Саврасова. Очнулся далеко за поселком на бугре. Взмыленная лошадь шла по дороге шагом и, зло срывая верхушки кустов, взнузданным ртом брызгала пеной. Маркел повернул обратно. Целую неделю пил в кабаке, А когда деньги кончились, продал за бесценок ходок. Опять пил, играл в карты. Пробовал курить, но от едучего дыма тянуло на рвоту. Не принимало зелье староверческое нутро. Возвращался домой верхом. Ехал без седла и к концу дороги сидел на коне боком. В Антоне еще неделю ходил, расставляя широко ноги. На лавку садился с опаской.